Глава 5. Один раз Анюта затащила меня к себе. Это был день именин ее сестры Нади. В зале посредине комнаты стоял стол. На нем пирог, бутылки и самовар. На диване у стены сидела бабушка, а рядом с ней ее любимица, пухлая и сонная Надя, а по бокам две барышни-гости. Анюта, у которой дома спала вся бойкость, словно она чего-то опасалась, познакомила меня с барышнями, назвав их Катей и Тиной Горляковыми. Из противоположного угла комнаты к нам подошла прихрамывая Марья Платоновна. «Вот Маша», — сказала Анюта, запинаясь, — «это моя подруга». «А-а-а», — протянула Маша равнодушно, — «милости просим». Я села на диван между барышнями. Мне было очень неловко, хотелось уйти, но я не знала, как это сделать. Барышни стали со мной разговаривать. Только Надя молчала и поглядывала на бабушку. Катя была совершенно зеленая, мертвенная, с длинным неподвижным лицом и черными глазами, которые она держала полузакрытыми. Ее сестра Тина... Маленькая скромненькая фигурка вся, казалось, состояла из одного лба. Такой он у нее вышел большой и высокий. Она, очевидно, знала свойства своего лба выставляться на вид и сама этим была угнетена. Анюта суетилась, но робко и тщетно. От пирога я отказалась, разговор не клеился, наконец я встала и начала прощаться. Анюта не удерживала меня, она смотрела недоумело и жалко. Барышни Горляковы дружелюбно протянули мне руки, и вдруг зеленая Катя, к величайшему моему удивлению, пригласила меня к себе на именины в ноябре месяце. «Вы не думайте, у нас не скучают», — говорила она своим неподвижным голосом. «Мы танцуем, играем в разные игры, молодежь. Кавалеров много, а барышень мало. Приходите вот с Анютой». Анюта подхватила, мгновенно развеселившись. «Непременно пойдем, непременно. Ты увидишь, как будет весело. Я танцую до упаду. Она придет, Катя. Будь спокойна». Я совершенно растерялась от неожиданности и вздохнула свободно, только выйдя на улицу. Не понравился мне Анютин дом.